мировая общественность с восхищением отзывается о высшем руководителе Ким Чен Ыне. Председатель Находкинского комитета партии «Справедливая Россия» и почетный председатель Союза коммунистов Болгарии сказали, что стальной полководец Ким Чен Ын возглавляет священную борьбу корейского народа за безопасность страны и защиту социализма от злобных нападок американских империалистов и их сателлитов. А председатель Гвинейского общества по изучению идей о чучейской литературе и ректор Монгольского культурного института подчеркнули, что Ким Чен Ын, который блестяще продолжает дело Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, его выдающаяся политическая способность, несравненная отвага и дерзновенность, а также внутренние качества как выдающегося военного стратега пользуются восхищением людей мира. Российская группа «Солидарность Искандер» в своем последнем заявлении в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» подчеркнула, что США теперь не в силах остановить мирное развитие Кореи, а иранская газета «Иран Ньюс» писала, что если начнется новая война между Каиндер и США, то слишком будет очевидна победа Кореи, ведомой Ким Чен Ыном.